А ведь я стер своего местного папашу, тоже не до конца осознав свое намерение. Сейчас же тело может среагировать на импульсивные желания еще быстрее. Блин, хлопотно. А если вдруг разозлюсь на какую мелочь и моя силушка придавит кого из знакомых? Почесав тыковку, парень решил задержаться в данже еще на некоторое время. Надо тестировать открывшиеся возможности. Как ни странно, лучше всего помогла уже привычная разминка. Всего после третьего подхода излишнее возбуждение выветрилось из его головы, изменившись на стабильное спокойствие. Заодно он проверил главную особенность его божественного начала – чтение и манипуляция информацией. Примерно этого он и ожидал от системы. В этот раз она почти не предлагала доступных настроек, даже сильно извернувшись, не получалось сильно изменить конфигурацию. Не зря он не хотел давать название анализ предыдущей чакре. Сейчас же оно будет почти в самый раз. Еще лучше было бы анализ и изменение состояния, но вторая часть ощущалась будто залежавшаяся конечность. Шэнь Юэ быстро разобрался, в чем дело. Если получать и анализировать самую разную информацию он уже давно привык, путешествуя по инфосети как у себя на заднем дворе, то вот с изменением записи он работал не так часто, ограничиваясь только преобразованием разных материалов и программированием энергии с силовыми полями. Как оказалось, эти вещи очень даже родственны. Но ведь изменением информационной составляющей можно проделывать куда больше. А Шэнь Юэ будто пользовался только одним пальцем, имея в наличии полноценное тело. Блин, опять столько возможностей привалило, что не знаю, за что первым взяться. Эррррр, в раздражении растрепав волосы, он просто плюнул на все и решил продолжить уже запланированное. А дела божественные пускай подождут своей очереди. Выход из данжа состоялся спустя еще 3 года. За это время Шэнь Юэ провел еще 2 перерождения. Первый раз он проверил технику мирового древа, достигнув в ней пика вознесения за 10 месяцев, и это при всей медлительности данного метода культивации. Обилие ресурсов и помощь, пускай и крохотного, но все же божественного начала, здорово в этом помогли. И второй раз парень вообще не использовал посторонних техник, создавая нечто свое, взяв за основу лучшие из использованных ранее. Мало того, он постепенно убедился, что для проверки иных техник ему больше не нужно проводить перерождение. Разобравшись в части возможностей его анализа совместно с контролем, Шэнь Юэ просто временно изменял состояние своего тела на чистое, без следов использования иных методов развития, после чего перестраивал его согласно технике, проверяя ее возможности, а по окончанию испытаний просто стирал изменения полностью, либо частично интегрируя понравившиеся детали и модифицируя их для избегания конфликтов. Такая вот система на минималках. Впрочем, с ростом чакры анализа, его возможности и впрямь могут догнать систему. Ух, насколько же приятное ощущение, ощущая, насколько легче ему дается манипуляция окружающим миром. Даже без заметного влияния собственной энергии или ауры, Шэнь Юэ окончательно осознал, насколько же боги читеры. Использовать врата для дальних телепортаций? Зачем? Простое желание, и пространство послушно двигается, перенося тело парня в нужное место. И даже затраты энергии на переход оказались не такими большими, как казалось на первый взгляд. А с использованием заклинания они еще больше уменьшились, взамен используя крупицу телезмы. Это ощущение было хорошо знакомо парню еще из нового мира, где вскоре должен был появиться Мамонга со своей великой гробницей Назарик. Та же божественная магия и ее благословение, только сейчас Шэнь Юэ использовал себя как источник силы, да и затраты телезмы были на порядке меньше, чем тогда. Вот что значит разница в личной силе и ворованная из внешних источников. Жаль только, такая халява долго не продолжалась. Слишком малой была пока что его божественная чакра. Всего несколько ее использований приводили к чувству усталости, не столько от истощения, сколько от излишней нагрузки на пока еще крохотную чакру. Хорошо, что для ее развития можно тратить переваренную телезму из иных источников, или заняться перегонкой иных чакр в нее. Шэнь Юэ долго откладывал этот вариант, но с каждым ощущением усталости этой части организма у него крепло желание так и сделать. Единственное, что его останавливало, это жадность и нежелание еще больше их урезать. Если бы они слишком сильно перегнали модуль пассивной раскачки, то и черт бы с ними, но с поднятием уровня усиления и огромным притоком телезмы, те не слишком-то и рвутся вперед. Как раз на уровне, когда одного теневого потока сознания хватает для поддержания их роста на максимуме. Чакры. Предел ускоренного роста – 5654. Прана – 6048. Дух – 6384, воля, 4218, пси, 3502, мана, 2857, контроль, 092, анализ, 00086, 6 единиц генерации личной телезмы в сутки даже без переваривания внешней. Анализ служит отличным концентратором генерируемой силы от других чакр. Будь у меня такая возможность в самом начале, я бы плясал от радости, а сейчас даже не считаю это за стоящее внимание значение. Жадность моя безгранична. Чакра анализа самостоятельно вырабатывает чуть больше 3 единичек в год, в основном используя переработанную энергию и поступающую от других чакр. Потому и несет на себе такую чудовищную нагрузку, делясь чувством усталости. Вылетев за пределы планеты, Шэнь Юэ телепортировался поближе к местной звезде, желая растянуть свою ауру и чувствительность на максимум, проведя разминку без любых ограничений. Такое простое занятие стало для него своеобразной медитацией, дающей отрешиться от посторонних вещей и лучше познать свой организм. В этот раз он довольно сильно увлекся, погрузившись в себя будто во спячке в данже. Проведя в таком состоянии почти сутки, он наконец полностью адаптировался к новым ощущениям. В данже было ощущение пребывания в изолированной от внешних звуков квартире, с закрывающими окна плотными шторами и своим климат-контролем. А выход вовне был словно переходом в шумный мегаполис, со всей его мигающей рекламой, ползущими по дорогам машинами и шумной толпой. Под конец разминки Шэнь Юэ смог вычленить чувство надвигающейся тревоги, тут же принявшись за разбирательство, что, где и как. Потратив еще час на детальное сканирование источника угрозы, он расслабился. Направлена она была не на него и не на его знакомых, а на частично подключенный к его домену мир Линлун. Расслабился он потому, что эта угроза должна была появиться примерно через 1.5 года. При этом не со стороны драконьих руин, а из глубин астрала. То ли какой монстр решил вынырнуть и подкрепиться вкусняшками, то ли тот не ли из другого мира сможет нащупать дорожку сюда, то ли приползут прочие угрозы из неведомых далей. Подробностей разузнать не получилось без глубокого сканирования. Мало ли, само такое сканирование может приблизить ползущую бяку. А 1.5 года это аж целых 1.5 года. За это время Шэнь Юэ окончательно сможет сделать мир Линлун своим карманным миром, если приложить дополнительные усилия. И когда улучшит связь мира со своим доменом, сможет куда лучше прочувствовать суть очередной надвигающейся задницы. Впрочем, а чего тратить время? Навещу моих малышек и в данж, на максимальный срок, пока не закончится переваривание нахапанной телезмы, и сосредоточусь на изучении справочников. Телезма. 1-734-068-216-322, 107-304, плюс 2-301 в год. Почти 2 триллиона меньше, чем за четверть года. Личный мир со всеми его душами – это тот еще чит. И почему же я сразу не додумался так сделать? Инертность мышления, однако. Прощание затянулось еще на неделю. Оказалось, близняшки забеременели с первого раза. Парень просто не смог сразу от них оторваться, не отпуская от себя дальше пары десятков метров. Юянь же на это только посмеивалась. Ее уже 3 раза так опекали. Как она и предполагала, через 5 дней тот успокоился и отправился заниматься своими делами, оставив по модифицированному клону в их тенях для активной охраны и наложив кучу защитных формаций. Очередное погружение в сон было запланировано сразу на 2 десятилетия, чтобы с гарантией изучить весь справочник по бессмертному началу и начать изучать базу данных разум, что это такое и с чем его едят. Справочник по божественному началу был отложен на потом, и без него задач хватает, только вышел облом. Не в плане изучения. При такой сосредоточенности хватило всего 4 лет для полного усвоения первой книги вместо ожидаемых 60. А вот после 12 лет спячки пришлось просыпаться. Теневые сознания больше не могли справляться с поддержкой прокачки чакр без участия самого парня. Да и за прошедшее время телезма хоть и переваривалась, но не вкладывалась в модули их пассивного роста. Автоматически это делать система отказалась, а теневые сознания не имеют к ней доступа. Ладно, вкладываю накопленное, переделаю теневые сознания с учетом полученных знаний и дальше в кроватку. Модификации теневых сознаний и их проверки заняли 2 месяца, но с каждым кругом экспериментов возникали все новые идеи для их улучшения. При этом парень подозревал, что практически все возникающие у него гениальные решения найдутся и в изучаемой базе данных. Потому он задавил свой творческий порыв и отправился в очередное погружение, усваивать информацию и пытаться лучше прочувствовать свое ядро души. Очередное пробуждение состоялось еще через 16 лет. Как и в прошлый раз, теневые сознания перестали справляться с раскачкой души. Очередное вложение всей переваренной телезмы в модуль пассивного роста чакр, быстрая модификация теневых сознаний, подумаешь, месяц, мелочь на фоне длительности сна, и очередное укладывание в кроватку. Еще 10 лет спячки, пробуждение, модификация теневых сознаний с полностью усвоенным справочником по разуму и частично по божественному началу, установка в очередь справочника о доменах, построение персональной реальности на коленке, а после него особенности путешествий между мирами. Заодно он решил перевести часть прочих чакр в контроль. Постоянные попытки прочувствовать свое ядро души и заставить его шевелиться больше всего нагружали именно его модули. Анализ тоже был задействован, но не настолько сильно. Парень хоть и желал понять принципы его работы, но ввиду имеющейся возможности получить такой справочник, не особо к этому стремился прямо сейчас. А вот полноценно его прочувствовать и взять под свой контроль хотелось куда сильнее. Дух. Минус 1000. Контроль. Плюс 288. Дух. Минус 1000. Контроль. Плюс 302. Дух. Минус 1000. Контроль. Плюс 279. Млять. Невезуха. Шэнь Юэ не сдержал ругательств. 15 тысяч единиц духа переводились почти каждый раз по низшему возможному тарифу. Попытка конвертировать чакры в меньших количествах не помогла. Ну ничего, проверю на пране и воле свою удачу. Может это дух такой упоротый у меня? Прана. Минус 1000. Контроль. Плюс 317. Воля. Минус 1000. Контроль. Плюс 283. Прана. Минус 1000. Контроль. Плюс 292. Ругаться сил у него не осталось. Ни одного результата с хорошей эффективностью. Каждый раз возможный коэффициент преобразования был ниже средней планки. Выругавшись напоследок, Шэнь Юэ отправился в дальнейшую спячку. В последующие пробуждения он перестраивал чакры, опуская их до уровня модуля пассивной раскачки и поднимая контроль с анализом, не особо заботясь об удачах и невезениях. Даже если все преобразования будут идти по худшему тарифу, не беда, просто нужно будет поспать лишний годик для возмещения убытков. Через полтора десятилетия он закончил усваивать очередной справочник, принявшись за базу данных по доменам. На него ушло всего 30 лет, хотя он ожидал куда большего времени, даже с полным погружением. Оказалось, что рост чакры анализа и познания своего разума, спасибо соответствующему справочнику, имеют просто прекрасную синергию, позволяя куда лучше раскладывать по полочкам поступающие знания собственными усилиями, а не только полагаться на работу системы и внедренных ею навыков. Особенности путешествий между мирами он планировал освоить всего за каких-то 10-15 лет, но случилась накладка. У него начала кончаться накопленная телезма. Не желая, чтобы ее переваривание в личную останавливалось, Шэнь Юэ решил, что пора покинуть данж. Тем более, что время его существования подходит к концу, всего какое-то жалкое десятилетие осталось. Вот же, почти 2 триллиона телезмы имел, охватило всего-то на 86 лет. Ладно, посмотрим, что мне система покажет в очередной раз. Имя. Волков Ярослав Павлович. Энергия. 2292/2292. Телезма. 2934/302/007. 11144/152. Чакры. Предел ускоренного роста. 78/680. Прана. 85/375. Дух. 85/375. Воля. 85/375. Пси. 85/375. Мана. 85/375. Контроль. 2998. Анализ. 24/9. Телосложение. Иммунитет. Уровень 19.14%. Регенерация. Уровень 19.6%. Усиление. Уровень 19.46%. Адаптация. Некроз. Поглощение. 6.72%. Способности. Восприятие. Уровень 19.4%. Эмблема. Уровень 17.0%. Почти 3 миллиарда телезмы вроде как просто громадное количество, если не учитывать, что тело Ярослава в сутки переваривает больше 200 миллионов. Такс, повысим еще немного анализ. Прана. Минус 6695. Анализ. Плюс 0.71. дух, минус 6695, анализ, плюс 089, воля, минус 6695, анализ, плюс 069, пси, минус 6695, анализ, плюс 084, мана, минус 6695, анализ, плюс 078, эх, это уже ожидаемо, с моим-то везением, ни единой единички, ну и черт с тобою, чакры, предел ускоренного роста, 78680, прана дух воля псимана, 78680, контроль, 2998, анализ, 28.8, ХМ, на две недели телизмы мне еще хватит, этого времени должно быть в самый раз, чтобы немного улучшить копье, не удержавшись, Шэнь Юэ тут же принялся вносить в свой домен кучу правок, согласно полученным знаниям. За прошедшее время картина «Бескрайние дали рек и гор» хоть и сильно расширила его домен, но так и не интегрировалась в него полностью. Сейчас же он с первого взгляда понял, как это проделать в кратчайшие строки и провернуть это таким образом, чтобы ничего не рвануло. Заодно можно настроить такую себе экосистему внутри, чтобы там постоянно рождались крохотные демонические духи с частично физическими телами, росли, развивались и в этом процессе переваривали низкосортную энергию в высококачественную. А домен будет собирать выделяемые излишки как и во время жизни таких духов, так и сцеживать их запасы после их смерти, отправляя на перерождение. Такой себе зародыш маленького мира получится. Особо полезной в этом деле оказалось выросшее растение, полученное от плода травы равновесия. Не зря же он столько развивал технику истока бесконечности, так и не употребив его по назначению, а постарался вырастить. Получившийся кустик ни капли не походил на ту траву, образ которой находился в сосуде души. Сейчас он больше напоминал куст черники, только получающиеся ягоды больше напоминали вишни. Удивляться этому Шэнь Юэ особо не стал, какой только флоры и фауны он не встречал в посещенных мирах. Так вот, это читерное растение стало неплохим генератором бессмертной ци в домене. Правда, не за счет своей крутости, а за счет числа. Оказалось, этот кустик очень быстро размножается, каждая ягодка может дать жизнь новому растению. И хоть один кустик выпускает в атмосферу едва ли пару-тройку единиц энергии в месяц, остальное запасая в семенах, зато вся накопленная энергия выпускается в домен после его смерти, примерно через 10-15 лет. Так еще и сами вишенки стимулируют рост употребляющих их духов, заодно позволяя косточкам путешествовать в дальние уголки домена. За две недели Шэнь Юэ не выполнил и доли процента запланированных идей. Но одно дело он все-таки взялся закончить, как раз личной телизмы поднакопилось. На волне возникшего импульса, он проплатил закрытие квеста сущности. Ранее он опасался неизвестного будущего, мало ли что произойдет, система исчезнет, выскочит табличка Гамми Авер, Йоудиет, его выбросит обратно на землю и прочее. Чего только его больная фантазия не придумывала. А сейчас, даже не дождался окончания формирования желания прекратить эту неопределенность, как нужный пункт уже был нажат. Поздравляем, 100 миллионов личной телизмы уплачено за закрытие основного задания. Теперь смерть основного тела не несет за собою дополнительных штрафов. Для полного закрытия контракта и возможности разорвать привязку к вашей версии вселенной массы Ефицт необходимо закрыть все дополнительные задания. Желаете прервать выполнение текущего задания и вернуться в родной мир? Млять, вот без упоминания штрафов за смерть нельзя было. В раздражении Шэнь Юэ пнул первый попавшийся камень, от всей души, выплескивая вспышку злости, которая задавила собою не успевший полностью проявиться испуг. Вот только в следующее мгновение он был вынужден экстренно выходить из данжа. С его силушкой, такой случайный пинок получился на порядке сильнее 100-мегатонной ядерной боеголовки. Планету пускай и не расколет, но поверхность может покорежить знатно, как и испоганить атмосферу. А данж — это далеко не целая планета, а всего лишь искусственное пространство, не особо укрепленное. Зато с таким пробегом из рушащегося маленького мира и под неистовый рев чуйки, вся дурь из головы выветрилась. Он даже не успел понять, что его могло так напугать в разваливающемся данже, но проверять в ближайшее время не желал. Он хоть и ощущал себя в несколько раз сильнее, чем перед погружением в данж, но его не чуйка орала бы просто так, не имея за спиной источника смертельной опасности. Так-с, посмотрим, что мне скажет система. С закрытием основного задания, Текущий квест тоже можно отметить как выполненный, но тогда неполученные дополнительные награды пройдут мимо парня. Впрочем, из них всех остался только самый дорогой справочник, дающий информацию о строении ядра души. Стоп, нечего всякую фигню обдумывать. Вот проживу в этом мире тысячелетие другое, тогда и подумаю об уходе из него. У меня еще планета не достроена, детишек всего двое заделано, тройка карапузов на подходе. Мудрец-император не отметелен, родственнички Юянь не получили по заднице. Хм, или стоило их наградить за такой подгон мне отличной женушки. Тьфу ты, опять чертовщина всякая в голову лезет. Все, надо привыкнуть к телу и навестить моих малышек. На том и решил. Проведя короткую разминку, парень отправился к своей жене, пополнять счетчик Милоты. И только после пары дней релаксации заметил, что даже без прикладывания особых усилий может заглядывать в мир бессмертных своим ясновидением. Первые разы для этого нужно было касаться Юянь, используя ее как посредник для налаживания связи. А нащупав канал подключения, начал шастать там как у себя дома. Стоит заметить, что кроме пассивного чтения информации из инфосети, он не рисковал глубоко затрагивать знания о еще живых родственниках девушки. Такой интерес вполне мог бы быть обнаружен, в отличие от изучения информации о покойниках. А большего ему пока что и не нужно, прошлый правитель бессмертных позволял узнать больше, чем возможный текущий, учитывая продолжающуюся деградацию их мира. А его предки давали еще больше возможностей, стоит только докопаться до их следа. Так что Шэнь Юэ попросту было некогда подбирать ключик к слежке за неблагонадежным братцем своей жены. Ему всего-то и нужно немного подождать, никуда он не денется. Шэнь Юэ слегка огорчало то, что мудреца императора оказалось читать так же сложно, как и живых бессмертных. Мало того, что тот явно был с ними связан, такие следы он уже наловчился отмечать, так еще и множественные отражения временной петли сбивали возможности ясновидения, создавая прорвы ложных или частично ложных образов. Встреть он его лично, все эти отражения сразу бы стали бесполезны, так как прямой взгляд стал бы отличным якорем связи для разведки. Но это одновременно громадный риск преждевременного запуска защитных функций массива, наложенного на драконьи руины, а противостоять ему напрямую Шэнь Юэ не станет, даже перейдя в ранг бессмертного. Мало ли какая бяка при его работе вылезет. Потому он старался как можно меньше посещать тот мир, отправляя туда только клонов для добычи разного добра или охоты за демоническими духами. За прошедшее время домен успел достаточно расшириться, чтобы переваривать всю поступающую от картины силу и даже полноценно ту интегрировать в себя. Для дальнейшего его расширения Шэнь Юэ продолжил заполнять его внешней материей. Местных аналогов Юпитера и Сатурна к этому времени не осталось. Они были полностью поглощены копьем, как и 20-я часть процента веса Солнца. Больше откусывать парень не рискнул, и так ощутил небольшую нестабильность в его недрах от такого варварского грабежа. Следующими целями он решил выбрать соседние звездные системы, у которых нет жизни на их планетах. О проблемах изменившейся гравитации не волновался. До того, как они сильно повлияют на его планетарную систему, проблема уже и не будет проблемой. В один из очередных дней доведения состояния планеты до ума, ему пришло сообщение на коммуникатор от близняшек. «Мастер, мы это сделали. Протестируйте». Вместе с сообщением был прикреплен файл незнакомой ему программы, которых в последнее время появилось довольно много в сети терминалов. Это было не столько привычное ему программирование, сколько местные техники, переложенные на символы. Ярослав только создал простенький аналог языка программирования и расписал его основы, просто собрав воедино знания мастеров начертания, а молодые практики быстро уловили преимущество новых возможностей, дарованных коммуникаторами и терминалами. А благодаря улучшению памяти и скорости мышления при поднятии рангов, обучение новому происходило семимильными шагами. Исключения попадались, и даже не среди закостенелых стариков, для которых изучение нового и неодобренного предками сравнимо пытке иголками под ногти. Среди молодежи тоже хватало тех, для кого даже умножение простых чисел создавало трудности. Но это скорее исключение, чем частое явление. Быстренько изучив массивную конструкцию символов, он расплылся в довольной улыбке. Это оказался примитивный аналог нейросети, с обучающими базами знаний, работающий через духовное тело. И больше всего Шэнь Юэ радовало, что самому почти не пришлось работать, только подкинуть общие идеи и немного теории с помощью теневого клона. «Девочки, вы молодцы. Через 20 минут вас навещу, изучу результаты подробнее и отпразднуем. Будем ждать. Отлично. Интересно смотреть, как другие разумные могут решать поставленные задачи. Вскоре и прочие группы вчерашних студентов закончат свои исследования. Обожаю быть местным боженькой, на которого работает куча колдунов. Достаточно только периодически устраивать прополку среди теряющих власть стариков и бесполезных вредителей, мешающих работать моим помощникам, пуская их на телезму. Установив очередную 60-километровую конструкцию в нужное место, Шэнь Юэ отправил клонов заниматься ее закреплением и настраивать порталы для доставки и переработки очередных солнечных протуберанцев. Сейчас его телекинез позволял без усилий поднимать объекты весом с озера Байкал и даже не запыхаться. На максимуме он смог бы поднять и все Каспийское море единовременно, но это был бы уже перегруз, не столько из-за веса, сколько из-за большого объема. Зато с твердыми конструкциями с куда большей плотностью таких проблем нет. Клоны хоть и могут повторить его результаты, но при максимальных нагрузках быстро исчерпывают свой ресурс. Но вот таскать объекты весом с тот же Байкал им ничего не мешает. С такими стахановцами планете до восстановления оставались сущие крохи времени, едва ли пара месяцев. Сейчас Шэнь Юэ больше сосредотачивался на озеленении пустыни и переселении туда мелкой живности. Больше жизни на планете, больше его доход. Потому он постоянно поддерживал несколько тысяч теневых клонов, наплевав на замедление изучения оставшихся справочников. Накопит телезмы и вновь закроется в данже для их изучения. Хм, а ведь моя текущая силушка — это примерно уровень низшего бессмертного, или бессмертного первого уровня по моим меркам. А в так называемом верхнем мире живут миллионы таких чудищ. БРР, надо продолжать качаться. Полное окончание восстановления планеты случилось даже раньше намеченного срока, всего через полтора месяца. Остались в основном косметические улучшения и закрепление стабильного состояния мира. С этим уже справится и сама энергетическая конструкция, созданная древним экспертом. Сам Шэнь Юэ решил закончить накопление контрольных точек и купить последний справочник. Получение их от ядра драконьих руин не оправдало ожиданий. До нужной суммы нужен либо еще один такой мир минимум, либо придется посетить земли бессмертных. А этого парень делать не спешил, решив поискать альтернативные варианты. Первым делом он взялся проверить, не подойдут ли для выполнения квеста другие планеты из той галактики, в которой находится мир Линлун. Занялся этим следующим же днем. Спасибо вратам, много времени это не заняло, пускай и здорово потребляло энергию. Впрочем, учитывая перемещение разом на световые годы, это того стоило. С планетой вышел облом, хоть и не совсем. 2 очка за почти мертвую планету. Ну как мертвую, небольшие кучки микроорганизмов он не особо учитывал. Шэнь Юэ решил сразу же проверить вариант с населением планеты уже сформированными растениями. Материализовывать простые семена не составило особых проблем, как и наполнить их своей жизненной силой. Пускай получившиеся творения будут не вполне живыми, но их потомки получат уже вполне полноценные души и не будут отличаться от настоящих растений. Заниматься полноценным созданием жизни у него не было ни желания, ни времени. Для проверки должно хватить и этого. Проще засеять десяток планет таким способом, потратив едва ли сутки на их все, чем создать небольшой сад с полноценно живыми растениями в несколько километров диаметром за то же время. Закончив с очередным экспериментом, он отправился домой, успокаивать Чумилин. Слишком большое расстояние между ними начало поднимать в ее душе легкую панику. Он не подумал об этом, когда отправлялся настолько далеко. В следующий раз будет брать ее с собою. Зато теперь ему было понятно, почему она старалась отправляться с парнем каждый раз, когда тот посещал драконьи руины. Интересно, когда она полностью придет в себя. Поживем увидим. Последующие дни Шэнь Юэ либо проводил в Светозаре, либо путешествовал с богиней времени пространства по галактике, в поисках хоть частично пригодных для жизни миров. Находя такие, искал их аналог души планеты, получал за нее контрольные точки и оставлял клона с задачей наплодить как можно больше живности и проводить терраформинг. Спустя некоторое время такие планеты добавляли дополнительные контрольные точки к уже имеющимся. С планетки по пару точек и будет мне последняя книжка, да еще и без особых усилий. Отличненько живем, довольно улыбался парень, держась за руки с красивой девушкой во время очередного перехода через врата, по пути обсуждая разные методы воздействия на пространство. Жаловаться на жизнь ему уж точно не приходится. Глава 26. Ну что же, начинаем очередную спячку для усвоения накопленной телезмы. Вроде прошло 6 месяцев с прежнего длительного погружения. Шэнь Юэ далеко не сразу заметил, что с пробуждением и усилением чакры контроля, его восприятие времени сильно изменилось. Ранее такие долгие погружения в себя или занятия одним делом могли сравнительно быстро наскучить, заставляя чередовать их с другими занятиями, чтобы не перегореть. Концентрация от усиления хоть и помогала не отвлекаться, но панацеи не была. Сейчас же он без усилий мог длительное время сосредотачиваться на одной задаче, не чувствуя скуки и желания переключиться на что-нибудь другое. Первой это заметила Юянь, сказав, что тот стал больше походить на нее, когда она постигала пламя, будучи бессмертной. Тогда она также не отвлекалась на посторонние мелочи. Сперва парень не особо придал значения этому утверждению своей жены, и лишь со временем начал замечать в себе эдакую неспешность долгоживущего. С одной стороны, это было хорошо, он начал меньше хвататься за каждое интересное дело, как только оно возникало в его голове. Но вот мысли о том, что не стоит так сильно спешить с развитием, ему не понравились. У него тут под боком есть мир с кучей чудищ куда сильнее него, зовущих себя бессмертными. Дополнительно неведомая хрень грозится сделать Ататамиру Линлун из неведомых далей. А эта планета уже стала частью его домена. Достаточно только одной команды, чтобы сработала формация перемещения и поместила ее внутрь копья. Только вот в текущем состоянии тела парня эта процедура может и сломать ему спину, образно выражаясь. Чтобы ее провести без последствий, не помешает еще подкачаться, либо расширить формацию в несколько раз и здорово потратиться на ее укрепление, или запитать ее напрямую от звезды, сжигая ее часть. Только жадность парня этого не позволяет. У него есть желание отправить звезду туда же, в качестве светильника, и желательно без особых потерь в массе. Потому парень выбрал очередное погружение с попыткой прорыва в ранг бессмертного. Тело уже давно к этому готово, но для гарантии продолжало мариноваться в нужной энергии. Шэнь Юэ ожидал, что для перехода ему понадобится минимум неделя, примерно это ему показывали предварительные расчеты, проводимые еще когда он вышел на пик Вознесения. Только вот он справился всего за 10 минут. Старые расчеты ведь не учитывали, что он будет почти столетие мариноваться в бессмертной ци, качеством на пару уровней выше, чем необходимый минимум. Фух, хорошая подготовка, залог успеха. Ладно, что там у меня с запасами телизма? 25 714 792 041 516 533 108 096. Собирать дань со всей планеты куда выгоднее, чем бегать за добычей самостоятельно. Что же, посмотрим, насколько этого добра хватит. Заодно наполню тело Шэнь Юэ энергией до краев. Больше силушки, меньше проблем в будущем. Пока Шэнь Юэ готовился ко сну, он рефлекторно подсчитал, хватит ли ему накопленной телизмы, чтобы материализовать планету. Но нет, не хватит, даже на Луну не хватит. Разве что на Димас, спутник Марса. Потому прокачка продолжается. На освоение справочника по путешествиям между мирами ушло 12 лет. Следующей на очереди была база знаний под названием «Прана и астральная сила», фундаментальные блоки строения текущей метавселенной. Даже сейчас она грозилась отнять у парня почти половину столетия. Так и вышло. Во время ее изучения, запас накопленной телизмы показал дно, но Шэнь Юэ просто забил на это, решив не прерывать погружение, пока не изучит все имеющиеся знания. На развитие его анализа хватит и оставшегося, а ведь и домен понемногу ее генерирует за счет постоянного перерождения модифицированных демонических духов. Так что особых проблем не предвидится. Энергии уровнем пониже у него вагон и маленькая тележка, он до сих пор не может усвоить и 1% от поступающей из картины, а наличие бессмертной чакры нивелирует последствия долгого погружения. Так чего волноваться, не зря же он создавал данж как можно более долговечным. Закончив с очередным справочником, он приступил к предпоследнему из всех справочников. Полное строение и функционал системы для чайников. На ее полное изучение ушло почти 6 десятков лет, и это при том, что он увеличил скорость усвоения знаний почти в сотню раз за последние 2 столетия. Черт, это сколько же времени займет справочник по ядру души, когда я на него накоплю? Долго размышлять об этом Шэнь Юэ не стал, сразу же выйдя из данжа и отправившись в Светозар. Появившись за Чумилин, он сгробастал ту в охапку и утащил в свою берлогу. Эта любительница подглядывать сейчас единственная была без пузика, а потому с ней он мог особо не сдерживаться. Последнюю неделю Шиджи с подозрением косилась на Шэнь Юэ. Тот постоянно крутился в городе, у всех на виду. то сопровождал свою жену, то помогал готовить близняшкам, то присоединялся к ней и разбирал документы, то просто лежал на травке в саду, рассматривая солнышко, и делал это своим основным телом, хотя раньше ей помогали только клоны, а оригинал почти не появлялся в последнее время. При этом на прямые вопросы, что происходит, просто посмеивался, отвечая, что жизнь прекрасна. Не выдержав такого непонятного поведения своего первенца, она подошла с этим вопросом к Юянь. Нет, ничего плохого не случилось. Юэ слегка перестарался с развитием и усвоением новых знаний. Перестарался с развитием, есть проблемы, женщина слегка заволновалась. Она знала, что ее сын сейчас многократно сильнее любых встречаемых ею ранее экспертов, а потому и не представляла, кто бы мог ему помочь на его пути. О том, что Юянь бывшая бессмертная, она хоть знала, но не придавала этому значения. Слишком это понятие под названием «бессмертные небожители» было для нее сказочным, нереальным, а потому и несерьезным. Юянь в ответ на вопрос помотала головой в стороны, для убедительности. Не такие проблемы. Он сейчас пытается осознать, что ему делать с новыми возможностями. Точнее, не так, он уже делает, понемногу заменяя свои старые приемы на новые. А подробнее, и в каком ранге он сейчас пребывает, ей впрямь было любопытно. Слишком уж впечатляющие доклады она получала от своих работников. О летающих континентах, возникающих за минуту лесах, строящихся за несколько вдохов поселениях со всеми удобствами. И все это проделывали всего лишь клоны, силы у которых априори гораздо слабее оригинала, по мнению Шиджи и большинства членов Бастиона, изучавших данную технику. Сейчас он бессмертный второго уровня, по его классификации. Сейчас выстраивает каркас для быстрого перехода в третий ранг. Шиджи понадобилось несколько минут, чтобы осознать услышанное. А ведь еще недавно она считала этот ранг развития мифом, сказками на ночь. Она читала о 9 рангах бессмертных в предоставленных ее сыном книгах, но и представить не могла сложность перехода даже на минимальный уровень из них. Да что уж говорить, если из всего Светозара до ранга боевого предка добралось едва ли 30 человек, и это при обилии ресурсов и жульничестве со временем, посещая данжи. И, не учитывая жены и наложниц ее сына, никто не смог перейти в ранг небесного бога со всеми имеющимися в текущем бастионе возможностями. И даже во всех драконьих руинах сильных экспертов не так, чтобы сильно больше. Она даже не представляла, сколько же всего нужно, чтобы преодолеть последующие 5 рангов, включая переход в разряд бессмертных. Да, Шэнь Юэ передал своей матери кучу высококлассных растений, их плодов, семян или корешков, употребление лишь кусочка от которых может создать нового боевого предка. Если тот, конечно, не лопнет в процессе, но ее тело уже просто не выдерживает такой стремительной раскачки, требуя остановиться минимум на несколько лет и успокоиться. И ждать это время в данже женщина никак не желала, если не будет крайней нужды. Будь она не на текущей вершине сил бастиона, так бы и сделала, не желая отставать от подчиненных и выезжать за счет авторитета сына. Но ведь благодаря скушенным стимуляторам и порциям бессмертной ци она как раз таки находится на этой самой вершине. Она ниже только ее первенца и его гарема. Так чего ей волноваться? Видя, что Шиджи осознала и успокоилась, Юянь продолжила пояснять своей слушательнице нюансы. «Ты же изучала технику теневого сознания?» Получив в ответ кивок, богиня огня продолжила. Если ранее эта техника была одним из лучших его инструментов, то сейчас она только мешает. Это из-за особенностей бессмертных? Нет, это из-за его личных особенностей. С помощью одного артефакта он пробудил так называемое божественное начало. Это уже выше 9 уровня бессмертных, девушка имела в виду систему, но ей куда проще воспринимать ее как древний артефакт высочайшего эксперта. Постой, как выше? Разве 9 уровней бессмертных не вершина развития? Юянь же лишь потерла руками лицо от неприятных ощущений. За прожитое с Шэнь Юэ время она переняла и его мнение, развитие бесконечно. И такое явное замечание об обратном неприятно вонзилось ей в уши. Особенно от человека с самым большим уровнем допуска к информации в бастионе. Да-да, я в курсе о безграничном развитии. Замахала руками Шиджи, немного отступив от неудержавшей ауру богини огня. Она уже знала этот бзик Юянь, развившийся даже больше такого же у Шэнь Юэ. Ее аура хоть и не приносила прямого вреда окружению, но создавала ощущение удушья и потери контроля над собственной жизнью. Я имею в виду, что Шэнь Юэ не говорила о рангах повыше, только ругаясь на предков за дикарские повадки. Юянь быстро взяла себя в руки и решила пояснить детали. Не рассказывал потому, что выше бессмертных идут полноценные боги, не разные духи стихии и им подобные творения, каким была и я, а настоящие существа этого ранга. Просто местные в своем невежестве привыкли называть божественным любые слегка превосходящие их мышление явления, а он не желал создавать путаницы в терминологии, да и надобности в этом пока что не было, как минимум до того времени, пока в бастионе не появится хотя бы несколько бессмертных девятого уровня. Ответить на это Шиджи не знала как, тут и один небесный бог появится неведомо когда, что уж говорить о ком-нибудь повыше. Потому она решила вернуться к незаконченной теме. Так что там с теневым сознанием, точно, я не закончила о нем рассказывать. Теневое сознание по сути своей создает модифицируемую копию разума и присоединяет его к нужному объекту, либо к своему сознанию, либо к артефакту, либо напрямую к атакующей, защитной или вспомогательной технике, для ее прямого контроля. Только вот сознание бога уже слишком отличается от привычного нам, чтобы такая техника приносила пользу. Если упростить объяснение по максимуму, каждая мысль бога живая. В некотором роде, мысленные потоки становятся чем-то вроде полноценных духов разума. Юянь уже успела проверить это на своей шкурке, во время очередной парной культивации, и едва сдержала возникшее возбуждение от нахлынувших воспоминаний, слишком уж необычным оказался новый опыт. Быть в кровати единственной девушкой с несколькими парнями, даже если это один и тот же человек в отдельных телах, оказалось перебором даже для ее смелости, превратив ее в неопытную девицу, будто переживающую первую брачную ночь. Даже тентакли не давали ей такого необычного ощущения. Из погружения в воспоминания ее вывел уточняющий вопрос Шиджи. А это как, Хаэм, ты ведь изучала техники структурирования сознания? Шиджи кивнула. Женщина и до того хорошо держала себя в руках, а потому довольно быстро справилась. Сама суть техники была в наведении порядка в своей голове. Ведь сколько теневых сознаний не создавай, от них не будет особого толку, если их оригинал работает с перебоями или ошибками. Но вот много кто из ее подчиненных тратил на нее чуть ли не десятилетия в данжах. Ведь на многие должности рангом повыше не пускали без доказательств освоения этой техники. Разбираясь в этом вопросе, Шиджи замечала, что у многих людей нет превалирующей мысли в сознании, создавая тот еще хаос в их головах. Увидел такой человек красивую девушку, наперед выскочил мысленный поток «хочу трахнуть», рывком отталкивая прочие мысленные потоки в сторону. Почувствовал аппетитный запах, в голове почти ничего не остается кроме «хочу жрать», не давая всплывать из подсознания другим мысленным потоком и мешая работать уже действующим. Зацепился за какой триггер, активирующий режим «злоба лютая», с плевками пены изо рта. Никакой другой мысленный поток не перехватит управление телом долгое время, зачастую даже если есть угроза для жизни. Есть, конечно, варианты. Например, мысленный поток боли очень действенный, может успокоить практически любой другой мысленный поток. Если, конечно, в крови такого человека не плещется чистый адреналин, образно говоря, тогда даже мысленный поток «пришел северный писец» не приводит такого человека в чувство. Ее сын признался, что и у него была такая же каша с головой в самом начале, и даже в последнее время подобное проскакивало, хоть и пребывая под куда лучшим контролем, не скатываясь в бесконтрольную ситуацию. На вопрос о том, почему бы просто не удалять такие отвлекающие мысли, он грустно улыбнулся и поделился историей, как проделал нечто подобное, и какие последствия его ждали после этого, и это при помощи его артефакта, смягчающего последствия по максимуму. А когда проводил подобные эксперименты на подопытных без такого чита, те поголовно сходили с ума, если не умирали сразу или не превращались в овощи. Потому-то и так опасно использовать непроверенные техники, или создавать новые. Да, и довольно подробно. Теперь мне достаточно простого слепка сознания подчиненных, чтобы понять, чем те живут и чего больше всего хотят от жизни. Порою даже лучше них самих. Юянь на это довольно покивала. Чего и стоило ожидать от фактической главы бастиона. Шэнь Юэ скорее играет в нем роль элитного строителя, стража и добытчика редких ресурсов, изредка помогая с прочими делами. Так вот, его мысленные потоки теперь не требуют физического носителя для существования. Они буквально могут покинуть его организм, материализовать новое тело и отправиться заниматься своими делами, пока основное тело отдыхает. Или даже пренебречь необходимостью иметь тело и действовать напрямую, в виде такого себе своеобразного духа разума, а по выполнению желаемого вернуться обратно, в подсознание Шэнь Юэ, и чем это отличается от того, что было раньше, как минимум тем, что теперь ему нет нужды усваивать поступающую информацию от клонов, это уже его мысленные потоки и остаются ими даже в отдалении от тела, а сейчас он пытается осознать концепцию единства существования, чтобы каждый такой создаваемый клон был полностью им самим, а соответственно и его запасным телом на случай гибели основного. По его вычислениям и заверениям его артефакта, это вполне возможно, но ему чего-то еще не хватает для завершения идей, и потому он просто отлеживается, пока тысячи его клонов летают по нашему миру с разными задачами, предоставляя ему нужную статистику и заодно заканчивая запланированные ранее дела. Шиджи довольно кивнула своей догадке, будучи уверенной в ее верности. Почти. Есть еще десятка тысяч клонов, летающих по галактике и занимающихся терраформингом планет. Ведь остался еще один неизученный справочник, и для него нужны контрольные точки. Но этого Юянь уже не сказала Шиджи, незачем. Пускай считает, что такая вот прихоть у ее сына, или что тот подготавливает новые места для расселения людей Бастиона. Всяк ответ будет верным. Шиджи же только отмахнулась от этой информации. Ну, развлекается ее сын за пределами их мира, разве в первый раз, что ли? Так чего волноваться? Сам же парень в это время хоть и занимался описанной Юянь задачей, но без особого огонька. Да, было у него некое чувство незавершенности этого его состояния, когда очередной возникший в его голове таракан, как он называет про себя возникающие из восстановленного подсознания мысленные потоки, формирует новое тело и отправляется воплощать его сиюминутные хотелки. Но также он успел убедиться, что эту проблему сходу не решить, а потому отложил ее на будущее. Сейчас же он проверял возможности его анализа, проводя кучу симуляций на тему того, что же было бы, сделай он что-нибудь иначе в прошлом. Как минимум один плюс от этого у него появился уже сейчас, исправил одно свое заблуждение и упростил часть прокачки. Ранее он сам видел, что души местных постепенно развиваются, подстраиваясь под их раскачанные тела, и чем выше ранг развития и больше разница в силе тела и души, тем быстрее идет ее рост. Шэнь Юэ же почему-то решил, что его это не касается, считая, что либо система этому мешает, либо то, что душа происходит из другого мира, не дает полноценно запуститься этому процессу, и проверка в течение нескольких дней только подтверждала его догадки. Но тогда его чувствительности не хватало заметить, что его душа просто не успевала настроиться на тело Шэнь Юэ и начать подстраиваться под него. Ей для этого требовалось от парочки недель до тройки месяцев в зависимости от разницы в силе, а он прерывал процесс почти в самом начале, не видя результатов, и запускал искусственную раскачку теневыми сознаниями, используя метод из модуля пассивной прокачки от системы. Если объяснить простыми словами, он зазря страдал фигней, не разобравшись полностью в вопросе. У него даже начал просыпаться почти позабытый стыд от такого тупизма на ровном месте, потому своей женушке об этом и не говорил. Хотя та наверняка нечто подобное подозревала, но дипломатично решила не трогать парня, пока тот не закончит с самоедством и полной проверкой себя любимого анализом. Ну хоть у меня хватило мозгов генерировать необычные виды энергии и воздействий, позволяя телу Ярослава проводить их ассимиляцию, чтобы они не могли мне особо навредить в будущем. Воссоздать энергию некроза было довольно просто, как и довести поглощение до 100%, с последующим полным его освоением. Местные необычные энергии законов тоже легко прошли процесс поглощения. Особенно порадовало прохождение адаптации к собранной энергии судьбы. Скрываться в инфосфере после этого стало еще проще. Сложнее было выделить отдельные частицы местного времени и структурировать энергию здешнего пространства, но и здесь он справился, немного подоив незаслуженно забытую книгу демонических сущностей времени и пространства. С этой книгой у него взыграло детское упрямство. Если ранее она сама не стремилась позволять себя сканировать, прикрываясь опасностью его разоблачения перед мудрецом-императором, то сейчас он уже сам ее игнорировал, чисто из упрямства. Не научись он с ней общаться как с обычным человеком, не было бы и смысла обижаться на неразумный артефакт. А так что получилось, то получилось. В ближайшее время он не хотел проводить ее полную привязку к себе, дожидаясь подходящего повода для их примирения. «Мда, расскажи мне кто до получения системы, что в будущем буду ругаться с книгой», посмеялся бы с такого заявления. «А вон оно как получилось». Потянувшись на травке в саду своего дома, Шэнь Юэ примерно подсчитал, сколько он получает телизмы с мира Линлун, сколько ему понадобится времени на создание собственного генератора этой полезной штуки в домене и не будет ли выгоднее уже сейчас запустить план обворовать спящего. Если объяснить коротко, он желал погрузить в спячку мудреца императора вместе с его прихвостнями и вынести из его владений все, что только возможно, включая и маленькие миры, привязанные к драконьим руинам. Уж слишком он пристрастился к методике усыпления разных экспертов из драконьих руин, оставляя их в одном только нижнем белье. Невольно он расплылся в улыбке, вспоминая удовольствие от такого наглого грабежа, да еще и без крови и смертей. Подведем итоги. Генератор телизмы я буду строить лет 30, даже с кучей клонов. Слишком уж отличаются методики преобразования энергии у системы и местных источников информации, полученных из этого мира, что от горшка кошмаров, что из самого симбионта. Откладываем на будущее. Одной планеты мне вскоре не хватит, чтобы загрузить тело Ярослава на максимум даже без погружения в данж. Приступать к грабежу сейчас, рассчитав возможное будущее в разных вариантах, он решил не спешить. Нет, пока рано. Накоплю на последний справочник и тогда уже приступлю. Так будет безопаснее всего. А безопасность — это штука полезная. Так и сделал. Тем более, что если выделить дополнительно несколько тысяч тел на прочесывание галактики, он уложится в 2 месяца для окончания сбора контрольных точек. Что впоследствии произошло? Как только он купил последний справочник под названием «История создания, особенности функционирования и способы развития ядра души модели», в тот же день отправил в драконьи руины 1000 тел клонов. Десяток принялись накладывать иллюзорную формацию на слуг мудреца императора. Еще 2 десятка проделывали то же самое с ним самим, его более сильным клоном, играющим роль главного тела, и со связью с основным телом за пределами временной петли, чтобы тот раньше времени ничего не заметил. Прочие клоны принялись накладывать на все маленькие миры формации перемещения. Сам же Шэнь Юэ взялся наконец за книгу демонических сущностей времени и пространства, проведя ее полную привязку к копию и включив в состав домена. Хотя тут еще вопрос, кто стал чьей частью. Слишком хороша оказалась книга в роли модуля управления внутренними пространствами домена. Тут и упрощенное разделение разных секций внутреннего пространства, и настройка разной скорости течения времени в них, и облегчение подключения новых частей. С одной стороны, без книги я делал все своими руками, набираясь опыта, а с другой, бесит, какой чит я держал у себя и не использовал долгое время. А ведь после получения доступа к прорве бессмертной ЦИ книга будто получила новую жизнь, и сразу же предложила оборвать связь с оставшимися страницами у мудреца императора для обеспечения ее целостности и закрытия уязвимости извне. С текущими ресурсами она восстановится от такой потери менее чем за год. Нет, уже не нужно. Страницы извлечены из массива временной петли. Через денек-другой создам их временную имитацию и верну тебе. В ответ от духа книги пришла волна благодарности, что оправдал ее ожидания, и даже перевыполнил. Как обретшему зачатки самосознания духу ей было не страшно стать частью артефакта побольше, ее мышление слишком отличалось от такового у человеков, чтобы бояться потерять свое «я» при слиянии. Но вот вшитые в ее суть базовые установки по недопустимости отделять свои части противились просто так разбазаривать страницы, если нет стоящей замены. Следующим делом копье отправилось с очередным клоном к первому дочернему миру драконьих руин, где была уже завершена формация перемещения. Будь это полноценная планета размером с мир Линлун, даже основному телу пришлось поднатужиться в текущем состоянии, чтобы перенести ее в его домен. Но эти плавающие на границе астрала континенты были на порядке меньше, потому было достаточно кооперации копья и круга из 5 клонов, чтобы меньше чем за 20 минут завершить перенос маленького мира. Не тратя время, клоны отправились за очередной целью. Кто помогать накладывать новые формации перемещения, кто понес копье к обработанным маленьким мирам, готовым для захвата. Непрерывная гонка с захватами миров длилась чуть больше 2 месяцев, пока сам виновник возникшего переполоха в драконьих руинах мирно игрался с очередной дочуркой и наслаждался компанией своей семьи. Хм, а ведь я примерно для этого и брал повелителя теней, чтобы самому ничего не делать, а они работали за меня. И вот смотри, как оно получилось. Повелителя теней, не бери в голову, огонек. Вспоминаю жизнь в прошлых мирах. Юянь решила не продолжать тему, но не забыла заинтересовавший ее вопрос. А значит, ночью устроит допрос. Шэнь Юэ же только улыбнулся, Отметив по ауре девушки легко читаемое желание узнать подробности и примерный способ добычи информации, отчего не сдержал улыбки. Прижимая свою самую маленькую дочку к груди, он получил очередной пакет новостей от одного из работающих клонов. Оказалось, они, наконец, закончили полный перехват всех узлов символьного массива, поддерживающего временную петлю. Теперь можно начинать потихоньку его сворачивать, оставляя работать только вокруг видящего иллюзии мудреца императора. А чем тут же и поделился с Юянь. А разве ты не мог все это проделать еще будучи в ранге верховного? Мог. Мог бы и еще ранее, будучи боевым предком. Знаний и расчетных возможностей мне бы хватило. Но тогда существовал риск непредвиденного случая, и в случае возникновения проблем пришлось бы хватать вас в охапку и драпать в другую галактику, чисто на всякий случай. И ты решил, что лучше не спешите действовать наверняка. Абсолютно верно. Староват я, ввязываться в рискованные авантюры. На такой ответ Юянь скептически скосила взгляд на развалившегося на диване парня, убаюкивающего ее дочурку. Пф, не верю. Чумилин сообщала, что высмотрела в твоем будущем самоубийственные порывы, которые ты обзывал проверкой сил. Вот же ж, проболталась засранка. Ну ничего, сегодня же ночью накажу по полной программе. Ишь, чего удумала, сама же напросилась помочь просмотреть возможное будущее и сама же палит контору. Это когда еще будет? Полгода до ближайшей попытки, припечатала Юянь, не дав закончить фразу своему муженьку. Вот именно, это еще целых 6 месяцев. Я за это время полностью изучу последний справочник, закончу генератор телизмы и поднимусь минимум на несколько уровней в ранге бессмертного. Юянь на это нечего было ответить. Даже для нее были необычны такие прыжки по рангам. Обычным бессмертным нужны тысячелетия и десятки тысяч лет подготовки для перехода. Ведь это нужно довести 3 аспекта бессмертного до возможного пика: бессмертное тело, бессмертный дух и бессмертная душа. И после этого постараться хотя бы одним из них перешагнуть за имеющийся предел, используя самые разные сокровища и специальные техники, чтобы следом подтянуть и прочее. Это и будет переход в следующий ранг развития. Набравшись иномирных знаний от своего мужа, Юянь понимала, что эти так называемые аспекты бессмертных просто очередные вариации энергетических органов у людей, аналогов которых пруд-пруди во всей мультивселенной. Очаги чакры у шиноби, ки-центры у мастеров боевых искусств, магические ядра у волшебников и прочее. Но это не отменяло ее удивления, когда она поняла текущий способ Шэнь Юэ переходов между рангами. Если его максимально упростить, он самостоятельно создает каркас этих самых органов в том виде, которыми они должны быть на следующем уровне, а потом просто позволяет организму свободно усваивать бессмертную ци, совершая естественный прорыв без лишних усилий, и лишь изредка дополнительно программирует поступающую энергию, чтобы исправлять вылезающие недочеты. Все это списывает на возможность анализа информации по ее погибших предках и улучшенный контроль над собственным телом, позволяющий без проблем проводить и поддерживать такие модификации. А ведь ей и самой, при ее-то таланте, требовались столетия закрытой тренировки и куча ценных пилюль для плавного перехода. С другой стороны, не будь у нее таких воспоминаний из прошлых жизней, она бы просто приняла такой метод своего мужа как должное и, наоборот, бы удивлялась, чего это другие разумные зазря тратят столько времени, ресурсов и усилий. Но даже так Чумилин бы зазря ее не предупреждала, потому Юянь вновь попыталась того переубедить, чтобы ее муж не проводил опасных экспериментов. Но нет, тот воспринял это как попытку загнать его под каблук, если оперировать терминологией его мира, и начал попросту игнорировать эту тему. В итоге получилась очередная короткая семейная ссора с последовавшим за этим бурным примирением. Спустя еще 2 недели оба клона мудреца императора в этом мире были упакованы как гусеницы в коконе, все так же пребывая во сне. Вокруг них был сконцентрирован массив временной петли, и сами они были отправлены на самый край столкновения астрала и барьеров мира, чтобы не мешались под ногами. За это время Шэнь Юэ закончил включать в свой домен все маленькие миры, оставив только самую огромную планету, сами драконьи руины. Слишком уж громадным оказался этот кусок камня, чтобы его так просто перенести в домен. Даже по предварительным расчетам для этого ему понадобится почти 3 года усилий. И это при том, что его копье сильно прокачалось за счет разросшегося домена. И потому он решил отложить это дело на будущее, а пока что нырнуть в данж для завершения реактора и изучения последнего справочника. Правда, появилась небольшая проблемка в его планах, Ранее он массово копил и переваривал телезму для того, чтобы поднимать предел пассивного развития своих чакр. А сейчас все это проделывает в фоновом режиме тела Шэнь Юэ, и предел прокачки таким методом в десятки тысяч раз больше, чем сейчас у системы, если не вливать дополнительной телезмы. Единственное, в чем выигрывает модуль от системы, он работает практически везде и всегда, тогда как телу Шэнь Юэ постоянно требуется приток энергии. Стоит его запечатать или тяжело ранить, раскачка очень быстро прекратится. Потому-то и душа Юянь не была настолько сильна, несмотря на прожитые годы. Слишком долго все ее силы уходили на восстановление ее так называемой божественной искры. Так вот, он по привычке продолжил собирать как можно больше источников поступления телезмы, хоть уже и не нуждался настолько сильно в ней. Но, как говорится, запас карман не тянет. Пускай уж лучше иметь лишний триллион такой вкусняшки, чем не иметь. Потому он отбросил сомнения и приступил к созданию генератора в первую очередь. Как и предполагал, это дело заняло 30 лет, даже несколько больше. Уж слишком он недооценил сложность производства некоторых компонентов с нуля, да еще и придерживаясь всех необходимых норм. Вот тут-то и сыграло ему на руку восприятие времени бессмертного. За это время он почти не отвлекался от дела, лишь изредка создавая новый каркас для перехода на следующий уровень развития и проверяя их работоспособность. Закончив и проверив его работу, он оставил парочку клонов для постепенного расширения выходной мощности генератора, а сам отправился в спячку для ускоренного изучения справочника. За прошедшие годы тот так и не усвоился и на 3%, что довольно сильно напрягало парня. Была надежда, что полное погружение сильно ускорит этот процесс. Ведь тратить 1000 лет на его изучение — это уж слишком, даже с его почти вечной жизнью.